Варшава знал о самом себе, что он более сильный богослов, чем проповедник, но превзойти Каменеата по части проповеди он мог бы даже во сне. Нынешний вселенский патриарх не обрел известности как ученый. Он представлял собой обычного церковного бюрократа, функционера, которого мог бы заменить любой из дюжины других функционеров, и от этого мало что изменилось бы, а многие даже и не заметили бы перемены. Когда мужчины после проповеди начали вставать, и на галерее за ажурными решетками их примеру последовали женщины, Варшава тоже встал и крикнул: «Пресвятой отец!» «Да, в чем дело?» Каменеат допустил ошибку, признав Варшаву и позволив ему продолжать. Через секунду патриарх это понял, и его губы испуганно скривились. Но отступать было поздно. Он же не мог отойти от алтаря и сделать вид, будто не заметил другого священника. «Я Варшава, прилад Скопенцаны, недавно вернувшийся в столицу через хаос и войну». Варшава повысил голос, и собор ему помог. Безупречный во многом, он обладал и совершенной акустикой, все присутствующие слышали прилаты без труда. «Из Скопенцаны! Он приехал из самой Скопенцаны!» Варшава услышал подобные восклицания поблизости и вдали, и даже с галереи для женщин. Ему показалось, что он различает движение за решетками галереи, когда женщины стали тесниться ближе к ним, чтобы лучше его разглядеть. — И чего желаешь ты, Варшава из Скопенцаны? — очень неохотно спросил Каменеат. Он даже сейчас охотно проигнорировал Варшаву, но уже не мог не считаться с этим гулом возбуждения и интереса. — Я желаю объявить созыв синода прилатов и священников, монахов и аббатов, дабы исследовать предпосылки нашей святой веры, на что я имею право как прилат, — гордо ответил Варшава. После его слов гул вспыхнул с новой силой. Прихожане оживленно заговорили между собой. Те из ведесян, кто не был профессиональным богословом, были страстными любителями, и как только Варшава упомянул о новом взгляде на основание веры, он мгновенно завоевал пусть не их поддержку, но как минимум интерес. «И каким образом ты предлагаешь изменить определение, которое мы давно уже приняли как истинный?» — спросил вселенский патриарх, словно не знал ответа. Каменеат мог и не быть сильным богословом, зато он был умным бюрократом, и он прекрасно знал, что с наибольшей вероятностью привлечет общественную поддержку, а что нет. Шава тоже знал, что если он скажет: «Я хочу отказаться от поклонения Фосу и начать поклоняться Скотосу», то слушатели превратятся в толпу и разорвут его в клочья прямо здесь, на полу собора. Каменеат, несомненно, не станет их сдерживать, а то и сам к ним присоединится, чтобы схватить Варшаву за лодыжку и как следует дернуть. Варшава такого и не сказал, хотя подразумевал именно это. «Мне хотелось бы», — заявил он, — «чтобы собравшиеся священнослужители задумались над тем, как наш взгляд на постоянную борьбу между светом и тьмой следует сопоставить с нынешними событиями и что написано в священных писаниях в пользу тех изменений, которые я предложу». Тут Каменеат встревожился. Не будучи великим знатоком священного писания, он не мог сходу вспомнить, какие именно тексты могут поддерживать слова Варшавы. Зато он знал, что у Варшавы есть дар к учености, столь явно отсутствовавший у патриарха. Если прилад Скопенцаны ответил, что есть тексты, поддерживающие его взгляды, то это вполне могло оказаться правдой. Толпа снова загудела. В отличие от патриарха, люди не знали, что подразумевал Варшава. Некоторые их предположения были удачными, другие — откровенно глупыми, но прихожане не выглядели разъяренными и гневными, какими наверняка стали бы, если бы Ршава выразился откровеннее, и голоса звучали заинтригованно. Каменят тоже это услышал, и вид у него стал еще более недовольный, чем когда он ответил Шаве. — Я не вижу достойной причины для замены доктрин, которые хорошо прослужили нам уже так долго, и разве истина недостаточная причина? — громко прервал его Ршава. Судя по выражению лица патриарха, он не счел ее достаточной, даже достойной обсуждения. Но люди начали выкрикивать: «Да, клянусь благим Богом!» и «Чего вы боитесь, Пресвятой Отец?» Теология могла бы стать в Эдессе самым популярным и зрелищным спортом после лошадиных бегов. «Да, Пресвятой Отец, чего вы боитесь?» — зло подшутил Ршава. Каменят погровел. — Я ничего не боюсь. Ничего, ты слышишь меня? Его голос возвысился до гневного крика. — Ты хочешь созвать этот проклятый синод, Ршава? Ладно, клянусь владыкой благим и премудрым, будет тебе синод. Хочешь, чтобы тебя предали анафеме и отлучили от церкви? Будет тебе и это. Я говорил это тебе наедине, а теперь повторю и на людях. В лед тебя, проклятый еретик, и чем скорее, тем лучше. Теперь люди вокруг Ршавы уставились на вселенского патриарха с изумлением. Подобно большинству бюрократов, Каменят обычно не проявлял силу характера. И подобная вспышка эмоций поразила прихожан не хуже землетрясения. Вспомнив землетрясение, разрушившее Скопинсану, Шава пожалел, что не смог подобрать иное сравнение, но сейчас он было не до образности мысли. И ярость Каменята лишь приближалась к вершине. Он указал на выход. «Убирайся!» — крикнул он. «Убирайся!» — я сказал. «Я запрещаю тебе входить в собор до синода, который тебя приговорит!» «И он приговорит!» Шава подумал. Не проклясть ему патриарха сейчас же насмерть прямо в соборе, просто ради хаоса, который из-за этого начнется. Поразмыслив, он покачал головой. Зачем убивать Каменята, когда Ршава так что вынудил его пообещать, что синод будет созван? Если Каменят сейчас упадет замертво, новый патриарх займет его место лишь через несколько недель, а то и месяцев. А когда займет, то вовсе не обязательно сочтет, что связан обещаниями своего предшественника. И Шаве придется думать, как принудить нового патриарха сделать то, что сейчас уже гарантировано. И вместо того, чтобы обречь Каменята на смерть, Шава отвесил ему самый элегантный придворный поклон. Патриарх разинул рот, явно не понимая, как к такому относиться. — Да будет все так, как вы сказали, Пресвятой Отец, — произнес Ршава. — Если вы боитесь направиться туда, куда может привести вас истина, пока вокруг вас не соберется синод, ну что ж, мне вас жаль. Но это ваша привилегия. Я же считаю, что вы трус, но я могу и ошибаться. Каменят покраснел еще сильнее. Ршава улыбнулся. Он не думал, что такое возможно. Каменят настолько разгневался, что теперь мог лишь что-то неразборчиво бормотать. Предположив, что задеть патриарха еще сильнее он сможет, лишь уйдя быстро и спокойно, Шава направился к выходу. Однако он сделал лишь несколько шагов, прежде чем кто-то из прихожан спросил его: «Святейший Отец, а в чем, по-вашему, ошибочны наши нынешние доктрины?» «После гражданской войны и катастрофы на севере, я удивлен, что тебе понадобилось об этом спрашивать». Мужчина нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Примерно то, о чем ты подумал. Посмотри, каким стал мир, и ответ придет к тебе сам. Если ты честен перед собой, я полагаю, что это будет правильный ответ». И он пошел дальше, оставив за спиной прихожанина Тугодума, уже начавшего спор с соседями. Но не успел Шава далеко отойти, как другой человек задал ему почти такой же вопрос и получил почти такой же ответ. Однако там, где первый прихожанин сбился с толку и отказался следовать за мыслью Прилата в единственное место, куда она могла привести, второй сразу сообразил, в чем тут суть. Он сделал вывод, но тот ему не понравился. Побледнев, мужчина воскликнул: «Вы не можете иметь в виду такое!» «При всем моем уважении, господин, не только могу, но и имею», — ответил Шава. «А теперь прошу меня извинить».